океане есть один, бля, сука, клёвый островок. И есть на нём тот невременно охуительный цветок. Его нашёл я сам и никому не дам. К нему добраться было, падла, нелегко. Мой флот уже давно в захлёбе глубоко, а всё виною этот аленький цветок. Есть на острове одном, ну не знаю на каком, в общем, аленький цветочек. Цветочек. А я с цветочком во дворец сейчас, блядь, сука, пойду. Еще там зараз коньячку я, падла, блядь, накачу. Там очень клево, заебись, поля накрыта жратвой. И все на шару, на халяву, в рот ебать хуй мой. Там заебись, там зашибись. И это место я ни с кем не буду, сука, делить. Там хорошо, там весело. А как же рад я, блядь, цветочку в рот его ебить. И на радостях купец вновь попиздил во дворец. Ёбнуть коньячка, пожрать, жалко некого ебать. Хоть бы и тёлки были, сука, тут без них такая скука. Вдруг услышал он: «Стоять! Ты куда собрался, блять? Нахуй ты цветок сорвал? Ну пиздец тебе! Попал! Нахуя сорвал цветок? Нахуя насрал горшок?» «Чи-ни-чи», сказал купец. «Ну, сорвал я, ну, подлец», так сказал, а сам трясется, аж сопля из носа вьется. Он не видит никого, слышит голос лишь его. «Может быть, все это глюки? Нахуя ж мне эти муки? Кто ты? Где ты? Это покажись! На цветочек отъебись!» «Нихуя!» ему в ответ. «Раз сорвал, возврата нет! Забирай себе, мудак! Но учти, не просто так! Дома у тебя три дочки! Две голимые заточки! Ну, а младшая, Настюха, пусть ко мне приедет, шлюха! Говорят, сосет прекрасно! И ебется тоже классно! Я кольцо дарю тебе, ты надень его себе! Если управо повертеть, будешь дома ты сидеть, ну а влево повернешь, вновь на остров попадешь! Дашь Настюхе! Понял? Да? Пусть покрутит и сюда! Но не вздумай наебать! Всех убью! Ты понял, блять?» И купец, схватив кольцо, пукнул, почесал яйцо, он колечко нацепил и направо покрутил. Бац! Хуяк! Сидит он в хате, дочки лазят в новых платьях, и довольная Настюха шепчет ласково на ухо: «Ну, папаня, молодец! Я уж думала, трындец! Мне цветочка не видать, ну а ты привез! Ох, блядь! Мог придумать ведь отмазку! Мол, цветочек этот сказка, бред укуренной мечты! И вообще, пошла бы ты! Но ты ж меня не наебал! И цветочек мне достал!» «Ладно, Настя, не звезди! Ты в гостиной прибери! Попиздим в другой мы раз. Кореш мой придет сейчас. Настели-ка нам поляну, притащи марихуану. Будет долгая беседа. Так что торопись с обедом». Настя сразу поняла: тут нечистые дела. Незаметно микрофон она всунула под стол. В комнату свою влетела и наушники надела. Было слышно каждый звук: звон бокалов, ложек стук. И когда купец нажрался, то базар у них начался. И услышала она, всю рассказку пахана. Батя пьяный спать свалился, под себя чуть помочился. Настя ж в комнату вошла, хвать колечко, и ушла. Прошептала про себя: «Я хочу, урод тебя! И пускай такой ты страшный, но, наверное, ёбарь!»